Мы видим в вас угрозу. Новая земля. Место неизвестно. Дата и время неизвестны. Блядь. Как же башка болит. Аж зубы сводит. Лежу. Темно. Вроде целый. Пытаюсь повернуться. Вроде не связан, но мутит ужасно. Ровно как первый день в этом мире. Но сейчас мне уже все не кажется сном. И вони нет, как в тот раз. Протираю глаза. Не совсем темно. Вон есть небольшое окошко наверху. Под самым потолком. Просто на улице темно уже. Или еще. А по стеклу бьют капли дождя. Ну теперь точно полный. В общем, понятно. А то и так много ругаюсь матом. Комнатка небольшая. Шконка с нормальным матрасом и даже одеяло с подушкой есть. Медленно встаю. Не тошнит, но голова трещит, как спелые астраханские арбузы в туалет бы. Осмотрелся. В углу обнаружилось искомое, и даже не ведро помойное, а белый пластик биотуалета. ХМММ-сервис. Епт, ладно. Посмотрим, что будет дальше. Сделав дела нехитрые, падаю на шконку и снова отрубаюсь. Проснулся от яркого луча света в дверном проеме. Эй, очухался, лежу и думаю, что ответить. Ну, есть такое. Где я? Кто вы? Вставай, на вот выпей. Глазам больно, и из-за света не могу разглядеть человека в проеме. Вижу только руку со стаканом воды. Выпил, что-то слегка солоноватое на вкус. Минералка, наверное. Ложись, спи, скоро голова пройдет. Послушно лег назад и почти сразу отрубился, даже не до конца осознав, что общались со мной на русском. Проснулся, голова светлая, но очень сильная жажда. Утро или день, дождя вроде нет, но небо затянуто плотными облаками. Сел. Не знаю, сколько времени прошло, но дверь открылась. На пороге был какой-то латинос с подносом, за ним второй с пистолетом. Взял протянутый поднос и остался снова в одиночестве. Гречка, ХММ, вообще не люблю ее, но сейчас не до жиру. Впрочем, каша была недурно приготовлена и хорошо сдобрена маслом. Также тут был бутерброд с маслом и кружка кофе. К кофе еще прилагался сахар в пакетах и пастеризованные сливки. Да куча бутылка минералки, которую выпил залпом. Почти сразу как закончил, дверь снова открылась. Тот же Латина смотнул головой. Выходи, значит. Ну пойдем, коли не шутишь, а ты вряд ли шутишь. Меня вывели в коридор, который совсем не напоминал тюрьму. Скорее какое-то административное здание с небольшими кабинетами слева и справа. Впрочем, дверей было немного и все закрыты. Дошли почти до конца коридора и меня затолкнули в одну из боковых дверей. Обычный с виду кабинет. Стол, стулья, какой-то шкафчик с бумагами. Около стола стоит Латинос, тот, что был прежде с пистолетом, кивает мне на стул. Сел, сижу, жду. Через какое-то время дверь открылась и в кабинет вошла очень красивая женщина тоже латинской наружности. Одета в камуфляж, но камуфляж сидел на ней как на фотомодели, подчеркивая все важные атрибуты женского тела. Длинные черные волосы собраны в тугой хвост. На вид явно за 30, но очень хорошо за собой следит. Есть такой тип женщин, которые после 30 не стареют и очень долго выглядят так. Села напротив, разглядывает, изучает меня. Сижу, молчу. Изучаю ее. Все-таки она не выдержала игру в молчанку первой, причем заговорила на чистом русском. «Меня зовут Мария Пилар. У нас к вам много вопросов. Был бы рад знакомству, миссис Пилар, но извините, никак не получается. Так же как нет желания отвечать на ваши вопросы». Женщина гневно посмотрела. «Пилар – это имя, а не фамилия. Ну извините, миссис Мария». Она едва не сожгла меня взглядом. «Мое имя Мария Пилар и никак иначе». «Ясно, да мне без разницы, как хотите». Она яростно выдохнула. «Вы вообще не в том положении, чтобы вести себя так дерзко». «Да, интересно узнать, в каком я вообще положении и что вы от меня хотите. А отвечать на вопросы неизвестно кому я не собираюсь. Кто вы такие, и почему я в плену?» Мария Пилар была явно очень эмоциональной дамой, энергия из нее так и перла. В воздухе едва не разряды молнии сейчас полыхали, такое было напряжение. Проблема была лишь в том, что мне было абсолютно на все наплевать. Еще там на дороге я был готов умереть, потому что не видел выхода. И сейчас я не видел выхода, поэтому лично для меня ничего не изменилось. Латинос, до этого стоявший статуей, вдруг наклонился и что-то нашептал латинке в ухо. Та вроде начала отходить от нагнанного ей же гнева, выпила воды из стакана, и уже более спокойным тоном. «Сейчас вы и ваша девушка задержаны, потому что мы видим в вас угрозу. Мы просто должны понять, кто вы такие, что тут делаете и какие у вас цели. Это сложно объяснить, угроза от нас». Тут я не выдержал и у меня начался истерический смех. «Мексиканцы или кто они там, молча и недоуменно наблюдали за этим, а мне было наплевать и реально очень смешно. Когда немного отпустила, выпил воды, благо с моей стороны тоже был стакан, и продолжил. Вы серьезно полагаете, что два человека могут представлять угрозу вашему спецназу? Вы серьезно полагаете, что два человека, проезжающие мимо, могут знать вас или ваши дела? А вы не думали о том, что мы просто два посторонних человека, у которых свои дела, заботы и проблемы? И последнее, что нам надо, так это непонятные разборки посреди дороги. Все, что мы хотели, просто убежать. Потому что уже достаточно пообщались с бандитами последнее время. И понятия не имеем, кому и зачем мы тут нужны. И разговаривать с вами нам ни о чем. Мария Пилар даже немного стушевалась после моего монолога, но в итоге собралась с мыслями. Возможно, не так начало, но представилась, могу узнать ваше имя. Меня зовут Леонид, можно Леня, можно Ля. Хорошо, Леонид, сейчас ситуация такая. Мы можем дать вам спецсредства, и вы все сами и быстро расскажите, но мы считаем это лишним. Я не угрожаю, а просто предлагаю честно ответить на наши вопросы и разойдемся миром, если произошло недоразумение. Так вас устроит? Меня устроит вообще с вами не встречаться, а мирный путь вы сами растоптали. Но у меня есть свои срочные дела и заботы, поэтому давайте скорее закончим с этим и катитесь к черту. Марию Пилар передернула от моих слов, но сдержалась и продолжила спокойно. Куда вы направляетесь? На базу Америка. У меня проблемы с регистрацией и есть предписание ордена явиться туда лично, что указано при сканировании моего ID. У нас нет сканера ID. Но допустим, что вы говорите правду. Почему вы едете через Алама? Посчитал это более удобным и безопасным маршрутом. Видимо, зря. Латинку снова передернула, но продолжила допрос спокойным тоном. Что вам известно об Андрее Ярцеве? Кто это? Тут я искренне удивился, что не осталось незамеченным. Вы не знаете этого человека? Теперь удивилась уже Мария Пилар. А почему я его должен знать? Как долго вы на новой земле? Около месяца, даже меньше. Тут она призадумалась и слегка прищурившись спросила. Вы едете со стороны русских территорий? Да. А как вы там оказались? Ну вот, началось. Уже тот момент, когда придется врать или не договаривать. Ладно, попробуем обыграть обстоятельства, не подлежащие разглашению. Можете колоть вашу жижу или пытать, но в таком случае буду вынужден сообщить об этом в орден, если будет такая возможность. Мария Пилар лишь хмыкнула. Вы находитесь в розыске в русском протекторате? Нет. Почему вас сопровождает арабская девушка? Она русская. Пауза. Переваривание информации. Но в ее ID указаны другие данные, а на диалог она не идет. Молчит. Так вкалите ей ваше волшебное средство. Разговорите девчонку. Ввернул я шпильку. Похоже, это сильно задело мою оппонентку, так как она снова заметала молнии. Вы можете разговаривать нормально? Нет, не могу. У меня нет для этого причин. Я вообще не вижу смысла отвечать на ваши вопросы, и делаю это только потому, что надеюсь убраться от вас поскорее. И тем лучше, чем дальше и скорее. Мария Пилар выдохнула, выпила воды. Как зовут девушку, вспомнив о Машке, у меня что-то ёкнуло, и я сдал напор, обмяк. Вообще ее имя Маша, Мария. Как и где вы познакомились, это не важно, только в общих чертах. Была в плену у чеченцев, продали в халифат, отдали мне на поруки, как могу забочусь о ней. Достаточно, ответил. Мария Пилар немного остыла и успокоилась, видимо, проняла ее эта краткая история. Вы сотрудничаете с русскими? Нет, соврал я, но снова решил обыграть. Хотя нам дали право свободного проезда и обеспечили содействие. Каким образом? В моем авто, под водительским козырьком, среди прочих бумаг есть документ за подписями и печатями. Можете проверить. Гестаповка встала и выглянула в коридор, сказала что-то на испанском невидимому мне собеседнику. Через 5 минут невысокий латинос принес ей лист бумаги, выданный мне в ПРА, протянул его Марии Пилар. Она пробежалась глазами, причем на ее лице явно застыло удивление. Она встала. «Леонид, попрошу вас подождать. Постараюсь вернуться как можно скорее». Как можно скорее затянулось часа на полтора, я так и сидел в кабинете под надзором здорового латиноса. Но зато принесли сэндвичи и кофе, хоть голодным не оставили. Наконец-то вернулась Мария Пилар и что-то сказала по-испански моему надсмотрщику, после чего он покинул кабинет, а мадам, как и прежде, села напротив. «Извините, Леонид, вышло большое недоразумение. Скорее всего, вас пытались подставить. Мы обязательно разберемся, кто и зачем. Вы свободны. А вот теперь у меня к вам много вопросов. Тут неожиданно Мария Пилар очень мило улыбнулась и из мерзкого, но красивого, сотрудника гестапо превратилась в очень добродушную женщину. «Вот те раз, давайте, Леонид, спрашивайте. А я лично давно не слышала таких лестных рекомендаций о ком-либо, тем более от самого Барабанова. Маша где? Это все, что меня сейчас волновало. Даже упоминание начальника разведки про я пропустил мимо ушей, да в соседнем кабинете. Все с ней в порядке, не переживай. Давайте сейчас все переместимся в более приятное помещение и там нормально поговорим». И снова мило улыбнулась, поднимаясь со стула. «Обижаться пока рано. Новая земля, Техас, окрестность Алама, 24 число, 10 месяц 29 года, 16.00. Марию Пилар как подменили. Та щебетала и рассказывала смешные истории, звонко и заразительно смеялась. Даже злая поначалу Машка оттаяла и хихикала в ладошку. Кроме Марии в большом офисе был еще высокий светловолосый военный моих лет, который представился Дмитрием, и один из латиносов, что был помельче, Раулита. Ненадолго забегала какая-то симпатичная блондинка с короткой стрижкой, но имя ее не запомнил. Когда обстановка окончательно разрядилась, в том числе благодаря некоторому количеству вишневки, то нам поведали всю историю. Мария Пилар, супруга и совладелец бизнеса местного воротила Андрея Ярцева. У них своя частная военная компания и сеть магазинов по продаже оружия и боеприпасов. У Ярцева на новой земле много недоброжелателей. Кто-то пустил информацию, что со стороны Ньюрина движется автомобиль с киллерами на черном седане, выдают себя за обычных гуляк-путешественников. На необычный, но хорошо подготовленный и бронированный автомобиль обратил внимание осведомитель на базе Северной дороги. Также косвенно об этом говорило и оружие. «Где-то я неосторожно засветил винторез, а еще бросались в глаза и другие наши стволы. Современные и дорогие образцы оружия тут редкости, у кого попало их не водится. В общем, все со стороны выглядело именно так, как в переданной информации. Разумеется, что просто уничтожить таких киллеров никто не собирался, разве что как крайняя мера, а вот узнать ценные сведения было очень нужно. Решили обложить всеми наличными силами в пустынном месте и принудить сложить оружие, но мы решили идти до конца, только в засаде уже сидели стрелки с пневматическими ружьями, заряженных дротиками с ядом паука, который вырубает моментально. Именно от яда этого паука сильная головная боль. Ну а дальше вся история нам известна. Разумеется, Мария Пилар всеми святыми клялась, что найдет и покарает негодяев, распространивших эту дезу. Ребята также долго извинялись за это недоразумение и обещали помочь, что в их силах. Обижаться на них не было уже совершенно никакой возможности. После того, как разобрались в сложившейся ситуации и разрядили обстановку, нас погнали в столовую. Оказалось, что мы были в отключке почти двое суток. Все это время мы находились на тренировочной базе конторы Ярцева около Алама. Сам глава компании был в отлучке по делам, и из-за начавшихся дождей вынужден задержаться в ожидании окна в погоде. Сама Мария Пилар откланялась, так как ее дома ждали дети, но обещала вернуться утром для обстоятельного разговора. Нас оставили на попечении Дмитрия. С ним мы и стояли, опиравшись на перила под навесом здания базы и болтая о разном. Маша сидела рядом на лавке и листала какой-то журнал. «Дима», — обратился я к нашему сопровождающему, — «а зачем такая большая база? Так тут не только мы тренируемся, сдаем полигон в аренду для тренировок спецназа и прочих силовиков. Считай, обслуживаем всю северную часть залива. Русские егеря периодически бывают, а они тут вроде как лучшие из лучших. Из Дагомея иногда отряды тренируем. А как на это политики смотрят? Да сколько тут политики-то? В целом все ведущие анклавы северной части живут дружно, споры легко решают, в худшем случае просто взаимовыгодно торгуют. С политикой тут только орден мутит, да евреи. Ты антисемит? Да ты что? Нет, конечно. Просто тут есть анклав Новый Израиль, со столицей в Зионе. Вот так и зовем. Хотя там больше американцы, да продвинутые европейцы. Если хочешь окунуться в старый мир и выбираешь либеральные ценности, то тебе туда. Но нормальные люди наоборот бегут из старого мира сюда от таких вот ценностей. Спорное утверждение, но не будем в демагогию. Поддерживаю. Дима, а тут у вас есть автосервис или что-то такое? Нет, это валом и нужно. Тут только ангар для наших машин. Подъемник и оборудование есть, но механик сейчас в отпуске, до следующего сухого сезона не будет. А если самому? Можно? Ты прямо сейчас хочешь? Так день длинный. А мне бы авто проверить. Есть у меня один вопросик. Ну давай сходим, тем более твоя пузатерка там сейчас и стоит. Мы вышли из-под навеса, обошли здание и чуть поодаль виднелся большой каркасный ангар. Машка увязалась с нами и семенила позади. Было пасмурно и с порывами ветра, но без дождя. «Долго такая погода будет?» – обратился я к сопровождающему. «Никто не знает. Метеоданных мало. Могут сразу дожди зарядить, а могут и через день чередоваться с солнцем. Бывает и бабье лето на несколько дней. Я тут уже лет 7, местных, даже 8, и каждый раз по-разному. Но 30-31 числа дожди будут как по расписанию, разве что разные интенсивности, как и ветры. Эх, мне бы пару дней сухих, до базы добраться. Завтра с Бонитой решите, она подсобит, раз уж такая ситуация случилась. Что за Бонита? Это позывной у Марии Пилар. Но и для друзей также, нам так проще. А то постоянно вскипает, если имя неполное говорим. Это я заметил. Ну с именем. Так, за разговором мы добрались до ангара. Калитка около ворот была не заперта. Ну какой дебил сюда полезет? К этим волкам. Дмитрий включил рубильник и ангар залило ярким светом. А во, в ангаре было с 20 авто. В основном бразильские Toyota. Несколько VW Iltis, видеть которые вживую прежде не доводилось. Еще бросался в глаза Land Cruiser 70i, наполированный гелик. Этот как здесь оказался, Андрей супругу балует. Усмехнулся Дима, наверняка имея в виду Ярцева. У нее бывает такое, как 40 на все блестящие, но редко ездит на нем, как и Андрей на своей 70-ке. А это что за звери? Киваю в сторону странных шестиколесных Land Rover. Рейдовая версия для Австралии, Перенти называется. Они у Андрея почти с первых дней на новой земле, как и крузак. Других таких мы здесь не встречали, возможно, что они единственные в новом мире. Раньше они много работали, повоевать успели, но уже совсем старые стали, теперь редко пользуемся. Впору музей открывать. Дмитрий лишь в очередной раз усмехнулся. Вон твой стоит, ключи на лобовом под дворником. Заезжай на подъемник, я помаячу. Выставив Шкоду на лапах подъемника, нажимаю кнопку и немного приподнимаю. Пошатал, убедился, что установлено ровно и надежно, свалиться не должен. Не люблю двухстоечные подъемники, а то был горький опыт, когда в сервисе чуть не придавило неправильно установленным авто. Вот психологическая травма с тех пор, но сейчас все в порядке. Поднял. Пошел осматривать снизу, Дима где-то нашел и притащил мне переноску, посветить. Сам столько лет с авто работал, а этот после доработок не доводилось тщательно осматривать, как-то не было случая. В целом все было неплохо. Днище напоминало черепаший панцирь и почти полностью было укрыто титановыми щитками. Щитки были прикручены даже рычагам подвески, примерно, как делают на квадроциклах. Обнаружил приваренный Егорычем кронштейн и одну рихтованную Майклом панель. Меня интересовали контейнеры с шипами. Крайний раз один из них не сработал, судя по всему. Искомое обнаружил сразу. Короба были прикручены к задней панели кузова и находились под бампером, для чего в спойлере бампера был сделан вырез, чтобы крышка контейнера откидывалась вниз, сбрасывая шипы. Причина осечки тоже стала понятна, центральный короб был деформирован, это когда мотоцикл преследователей в нас врезался, вот его и заклинило. Маша, а когда мы Форду шины прокололи, ты сброс с какого контейнера делала? Наложница все время была рядом и молча наблюдала за процессом осмотра, который ко мне был ближе. Логично предположить, что правый. Крышка правого контейнера была закрыта сейчас, а мне нужно понять, как оно работает. Маня, давай сейчас сядешь в машину и этот тумблер включи. Когда Маша оказалась внутри, крикнул ей, что готов. Крышка ожидаемо откинулась и через несколько секунд закрылась, видимо было какое-то реле, а вот нечего с болтающейся крышкой гонять. Сразу видно качество работы, люди делали с толком и душой, а прочие балбесы об этом бы и не подумали, оставив в открытом положении. Дмитрий тоже с интересом изучал мой аппарат. В течение следующих пары часов, скинув бампер, занимался ремонтом и заправкой контейнера. Благо, что запасных шипов мне в дорогу наварили ребята Егорыча, а механизм поврежденного контейнера не пострадал, только тягу поправил. «Леонид, а где ты такие стекла взял?» — обратился ко мне Дмитрий, когда я закончил с небольшим ремонтом. «Так, индивидуальный заказ, но тоже видишь, с нюансами, теперь стекла не опускаются. Это я заметил, но вполне оправданное решение. Вообще тут не принято спрашивать о прошлом, но дюже интересно, зачем тебе такой автомобиль был нужен там?» И он неопределенно махнул рукой, куда-то назад, явно подразумевая старую землю. «Так и не был нужен. Это местные доработки. И вот так просто можно сделать на любое авто, не то чтобы просто, но реально. В целом у меня были мысли заняться изготовлением таких стекол под заказ. Контакты с производителем есть. Дмитрий ненадолго задумался. Знаешь, а неплохая идея. Давай поговорю с Ярцевым, как вернется. Может быть, и нам будет интересно поработать с этим. Да я открыт для предложений, а то пока еще не знаю, чем здесь буду заниматься и рассматриваю любую перспективу. Так ты тут совсем недавно? Изумился Дима. Ну да, он же не был на допросе, и вероятно не в курсе, что я совсем еще зеленый. Дней 20 или около того. То я и смотрю, что бледный какой-то. А игрушки такие откуда? Какие еще игрушки? Непонимающе смотрю на собеседника. Да оружие. Мы же досмотрели все. И тут меня волосы встали дыбом. Нет, вовсе не из-за вопроса про оружие, и спросил тихо, чуть не заикаясь, как де досмотрели. Прости, но пришлось. У нас же была информация про киллеров. А Кейс? Что с ним? Дмитрий прищурился. А что ты так напрягся? Я все еще пребывал в прострации. Так там и это там все ценное, что у меня есть. Да ладно тебе, Леня, расслабься. Знаем мы о таких штуках, и никто его не вскрывал. Подумали было, что взрывчатка там, унесли в безопасную зону. Позже Бонита уточнила про него, когда спра связывалась. А что там? Меня стало отпускать. Так деньги, сколько есть наличных, невеликие, но на первое время хватит, а главное ноутбук. Важные данные? Нет, уже нагло вру. Но сам ноутбук редкий и дорогой, тоже денег немалых стоит. Да все уже, расслабься. Сказал, что все в порядке с твоим кейсом и деньги у тебя никто не отберет. Ладно, вроде как обижаться на них рано. Брось свои игрушки и купи УАЗ. Новая земля, Техас, окрестность Алама. 24 число, 10 месяц 29 года, 20.00. Слушай, Леня, а что за автомат у тебя такой интересный? Я уже пришел в себя, и мы не спеша возвращались к зданию администрации базы. Американский, МДР, компания Desert Tech делает. Походит на израильский ТАР-21, но может работать с двумя калибрами. У евреев только 5.56, а тут 7.62 НАТО еще. Стволы сменные, легкое, много примочек в комплекте, считая ПБС. Но на вооружение не принято нигде. В оружии разбираешься? Нет, но про него знал немного. Правда, больше из видеоигр. Немного читал. Новый автомат, только недавно там появился. Служил? Нет, не довелось. Стрелять любишь? Вообще ни разу, но здесь пришлось научиться. Это да, утвердительно кивнул Дмитрий. Тут без этого умения никуда. Если не секрет, то откуда у тебя этот арсенал? Здесь купил? Нет, все подарки да трофеи. А во, значит, стрелять умеешь все-таки. МДР трофей, значит? Нет, он как раз подарок. Можно сказать, сам выбрал такой. Дмитрий покосился на меня, а нахрена тебе буллпоп, неудобно же. Так говорю же, что я прежде только в играх стрелял, да и мне удобно. Осваивал бы лучше нормальные автоматы. Вон тот же АК-103, очень хорошая машинка, может со временем. Сейчас пока голова о другом болит, она болит, пока есть. Серьезным тоном парировал Дима. Так что лучше игрушки брось, и купи нормальный автомат, ну и стрелять учись. Раз навыка мало. Дима, до чего ты привязался? Так вроде нормальный мужик. Пропадешь по глупости. Тут он насекся. Извини, по незнанию. Тут он взял паузу. Подумал о чем-то. Дашь попробовать свою игрушку? Интересно, что ты в ней нашел. Без проблем. Ты сейчас хочешь? Да не, уже поздновато. Завтра с утра. Ты вроде как с Марией Пилар будешь занят. Не вопрос. Винтовку не хочешь попробовать? Красивая такая. Блейзер, ага. Вот она внушает уважение. Думаю, хорошая машинка, но такими у нас Ярцев увлекается, а я больше с тяжелым и скорострельным вооружением работать люблю. Так что откажусь, не мое, развел руками Дмитрий. Ну тогда бери МДР, потом поделишься мнением, обязательно. Обсуждая оружие, мы уже давно стояли под навесом базы. Мне правда было интересно мнение профессионала, ведь первоначальный выбор оружия я делал почти спонтанно. Несмотря на все уговоры Есира, Маша все так же была рядом, снова читала журнал, сидя на лавочке, никак себя не проявляя. «Так, ребята», — выпрямился Дмитрий, — «тут у нас нормальной кухни нет. Если не хотите питаться бутербродами и сухпаем, то пока не поздно предлагаю съездить в ресторан Валама. Поверьте, таких вкусных стейков вы не найдете нигде в этом мире. А мы что? Мы люди подневольные. Как скажут, так и делаем». Картинно развел я руками, на что Дима лишь рассмеялся и махнул рукой. «Да ну тебя, поехали, только пойдемте, пистолеты ваши выдам. А зачем они? Тут тоже опасно. Не-е-е. Вокруг Алама за 100 миль вокруг ни одной мрази. Это у местных без оружия не положено, хоть голый выходи, но при пистолете. Он провел нас в один из кабинетов и достал из шкафа наши кобуры с пистолетами, которые мы тут же и одели. Дмитрий, а разве в ресторан можно в таком виде? Впервые подала голос Маша. Мы действительно были в нашем походном камуфляже. Да тут половина так одевается. Не переживайте. Поехали уже, а то может столиков свободных не оказаться. Вышли на улицу и Дима повел нас к своему Илтис. О, ни разу на таком не катался, только на картинках видел. Дима, позволишь порулить? Загорелся я, увидев творение сумрачного немецкого гения. Да без проблем. Хотя не знаю, от чего ты такой восторг испытываешь, сел за руль. Ну да, смесью УАЗика с Луазом, еще и без дверей. Только тент. Мотор ровно затарахтел и, дав ему немного прогреться, воткнул передачу. Фольк сбежал по дороге не быстро, но уверенно. Немного рыскал в стороны и слегка козлил на кочках. УАЗик, как он есть, но почему-то эмоции были позитивные. Было что-то озорное в характере этого сугубо утилитарного автомобиля. Вот, если надо будет утилитарный внедорожник, то этот вполне. Дима, а сколько такой стоит? Перекрикивая гул агрегатов, спрашиваю сопровождающего. А тебе зачем этот Кюбельваген? Так все вокруг говорят, что надо что-то внедорожное и утилитарное, хотя острой нужды пока не заметил. Но и про оружие я не сразу понял о его значении здесь. Вот думаю и про авто, Деф и УАЗик, ну как-то не мое. Еще типа Виллисов видел и индийские повозки, но очень уж они примитивные, думаю, не лучше этого. Возьми УАЗ Патриот тогда, все комфортнее. Эти раньше везли с консервацией Бундесвера, много везли, но сейчас почти не осталось. Подержанный Илтис, не знаю, может 3-5 тысяч стоит. Я сам купил ей Пвранглер, он у меня в Порто-Франко сейчас. А этот, хлопнул он по передней панели, нынче только вокруг Алама катаюсь. Жалко продавать, мой первый авто тут, да на Патриоте за ленточкой катался, такое себе, и запчасти на них продавал, разваливаются они и гниют, тем более сейчас в русском Патриоте чуть не половина китайских компонентов. В общем, половая жизнь и сексуальные отношения с авто меня не интересуют. Дмитрий пожал плечами, смотри сам, но у вас тут в цене, с запчастями нет проблем, сейчас вообще лучше тут с авто стало, и с запчастями. Поэтому тут столько китайских тарантасов, ну да, я тоже не очень к китайцам, потому и взял джип, мы их даже не рассматриваем, но запчасти на них есть, правда все в крупных городах, в Порто-Франко вообще почти все на них пересаживаются, индусы и китайцы тут производство наладили, машины убогие, но у индусов дизеля простые, в глубинке и для работы неплохо, китайцы берут ценой и доступностью запчастей, но... Как уже сказал, на них больше в крупных городах ездит, а на дальние расстояния берут более надежные и проверенные варианты. Так за разговором мы проехали от ворот на местный аэропорт и въехали в пригород Алама. Пригород представлял из себя обычную промзону, с ангарами и складами. Читал в местных журналах, что Алама снабжает мясными консервами и говядиной чуть не всю новую землю. Также тут расположены большие склады разных компаний, так как удобная логистическая точка и дешевая земля для строительства и размещения подобного рода хабов. Въехали в сам город, асфальта тут не было, все закатано в плотный щебень, при этом везде висели знаки ограничения скорости в 20-30 миль, ну да, чтобы пыль не поднимали. И если с окраины он еще имел какой-то вид одноэтажной Америки, то въехав в центр, это что за дикий запад? Центральная улица Main Street стрелой шла через весь городишко, на ней увидел офис шерифа, здание местного отделения ордена, магазинчики и прочие заведения. Особенно порадовал салон в ковбойском стиле, так и написано «Салон». Рядом коновязь, причем с парой вполне настоящих лошадей, короткие распашные дверцы парадного входа. Ну и антураж, невольно вырвалось у меня. Маша тоже с любопытством вертела головой. Нравится, это уже Дмитрий. Посмотреть как турист, да, но вот жить тут, не уверен, что в моем стиле. Что тут делать-то? Ну да. Тут очень размеренная жизнь, согласился Дмитрий. Сам по возможности стараюсь больше времени в Порто-Франко проводить, хотя чаще в командировках, но люди здесь очень хорошие. Дмитрий махнул рукой, давая мне знак остановиться, приехали, давай вон туда на стоянку. Показал он на площадку, практически полностью заставленную пикапами и внедорожниками. Ресторан находился на удалении от дороги, изнутри раздавалась бойкая музыка в стиле кантри, шум и гомон. А еще были слышны выстрелы чуть позади, в самом ресторане, который Дмитрий вскользь назвал стрелковым клубом, объясняя, почему тут слышны выстрелы, было многолюдно. Наш провожатый постоянно с кем-то здоровался и кивал на приветствие. Мы прошли к дальней стене, к столику, над которым висела голова какого-то динозавра. За столом сидел высокий светлый мужчина с короткостриженной блондинкой, которую прежде мельком видел на базе Ярцева. Нас представили присутствующим. Вспомнил, что блондинку зовут Джей Джей, а мужчина оказался ее мужем Джеймсом. Мы устроились за большим столом, а заказ подбежавшей официантки дал за нас Дмитрий, уточнив только, что будем пить. Я решил пиво, так как местный виски мне не понравился, а Маша попросила сок. Как я заметил, она вообще к алкоголю равнодушна и пьет лишь немного за компанию. «Извини, что стрелял в тебя», — обратился ко мне Джеймс. «Спасибо, что не пулей», — ввернул я ответку. «Да без проблем», — заулыбался блондин. «Надеюсь, ты не точишь на меня зуб?» «Да проехали, все в порядке». Все за столом переглядывались, а я стал разглядывать макет головы динозавра и увидел рядом фото Марии Пилар. Правда, на фото она была моложе и почти в эротическом наряде. Возникли ассоциации с амазонкой, вот и винтовка серьезная в руках и сапоги необычные, прям как шкура у этого динозавра. «Стоп, так это не макет, это что, настоящее?» Кивнул я в сторону головы монстра, обращаясь не к кому, и ко всем одновременно. «Ага», — отозвалась Джей Джей, «горный варан, самый престижный трофей в этих местах. И что, это она сама?» Удивленно киваю уже в сторону фото амазонки. «Ес», — с гордостью кивает Джей Джей, как будто это ее фото. «Бонита — один из лучших стрелков во всей округе. Я думал, она только молнии метать умеет». Тут все рассмеялись, и, вытирая слезы смеха, ответил уже Джеймс: «А в этом у нее нет конкурентов». И снова общий хохот за столом. Видимо, эта особенность характера Марии Пилар была притчей во языцах. Смех окончательно разрядил обстановку, и началась болтовня обо всем. Особенно стрекотала Джей Джей. «Разумеется, мы с Машей были тут посторонними, но о нашем присутствии не забывали и не оставляли без внимания». Маша, как всегда, молчала, лишь изредка односложно отвечая на прямые вопросы. Стейк и правда оказался потрясающе вкусным, даже мелкая съела всю огромную порцию, оставив в стороне только картофель фри. А вот местное пиво тоже проигрывало по вкусу местному же из Германии, ну или я не любитель сортов АПА. Просидев пару часов и плотно поужинав, Дмитрий вернул нас на базу, только в этот раз попросил на время пикапа в ланче у Джеймса, чтобы не глотать пыль в открытом ВДВ. Спать нас отправили в пустующую ныне казарму, в которой обычно размещаются бойцы, приезжающие на тренировки и учения. Комната на четверых с двуярусными кроватями, без изысков, но в конце казармы была душевая и туалет. Также была небольшая кухня со столовой, где нам в холодильнике оставили несколько сэндвичей и разные напитки. А еще выдали наши сумки с одеждой. В душ сбегали по очереди, приодевшись в чистое. Спать без одежды становилось несколько прохладно, тем более казарма не отапливалась. Хотел было спрятаться от машины на верхней полке, но решил, что мелкую это не остановит, а по итогу спихну ее ночью вниз. Все же лег вниз, а она, как верная котейка, забралась ко мне, едва я задремал. Рота, подъем. Новая земля, Техас, окрестность Алама, 25 число, 10 месяц 29 года, 8.00, зычное, ротоподеем, прогремело как из ниоткуда. Резко вскочил и больно ударился головой о верхний ярус, попутно спихнув Машку, которая списком полетела на пол. Голова Димы появилась в проеме, но, увидев сложившуюся картину, ухмылка пропала с его лица и морда приняла самое глупое выражение. «Ой, простите, бля, Димон, ты дурной, что ли?» — рыкнул я на него, схватившись за голову. «Похоже, шишка будет». Пошутить хотел, что-то не подумал. Заспанная Машка молча смотрела на него, но таким взглядом, что лучше было провалиться на месте. Спала-то она в футболке и стояла сейчас, укутавшись за сдернутое с меня одеяло. «Да это, правда, простите, не думал, что так выйдет». Все так же смущенно стоял Дмитрий и оправдывался. «А-а-а, так он, наверное, подумал, что мы тут того-этого делали. Ну да и пусть думает, не хватало еще оправдываться, не поверит, да и незачем. Ну это, вы собираетесь, выходите, я на кухне подожду». Наконец-то сообразил он отвернуться. Я потянулся за штанами. Зябко, однако. Завтракали сэндвичами, запивая кофе. Дмитрий все еще не отошел от смущения, стыдно ему за свою выходку. «Да расслабься уже, «Все нормально», — сказал я Диме, хотя Маня все еще продолжала сверкать глазами. Он вздохнул. «Давайте, допивайте кофе и пойдем. Будем думать, как вам помочь». Мария Пилар сегодня была немного задумчивой. Наверняка у супруги Ярцевой без нас хватает забот. Дети, бизнес, вероятно, еще и дела домашние. Мы снова сидели в большом кабинете, который, судя по всему, выполнял тут роль класса и некоего аналога кают-компании на корабле. Хотя сейчас нас тут было только трое, мы с Машей и сама Мария Пилар. Дмитрий наверняка ушел на стрельбище с моим МДР. «Так, ребята», — продолжала она после приветствия, — «ситуация получилась совершенно глупая. Мы перестарались фактически по надуманному поводу. Хотя вы тоже отличились, сложили бы оружие, да и просто потом уехали. Но, надеюсь, дело прошлое. Вы же сейчас в Порто-Франко, вообще надо на базу Америка, но это уже не так важно. Как я понял, там поезд ходит». «Да, сейчас самое сложное — добраться до столицы местной земли». «Это она про Порто-Франко наверняка. Погода портится, но, как мне сказали, несмотря на внешний вид, ваш авто достаточно хорошо подготовлен к местным условиям». «Есть такое дело, хотя все относительно». Киваю в ответ. «И с топливом не знаю как, не заваливать же канистрами весь салон. Насколько хватит полного бака? Учитывая две запасные канистры, уверенно рассчитываю на 1000. Хотя все зависит от темпа движения и состояния дороги. Ну и возможные погони». «Погони не будет. Очень маловероятно. Сейчас здесь до меридианного хребта тихо. Дальше, если только местные отребья, на дальние расстояния уже никто не поедет». «Сколько вообще до Порто-Франко?» «200 километров, или около того. Мне как минимум потребуется 1 заправка. Одну мы обеспечим. Сейчас в углу есть постоянный блокпост. Там дежурная вахта военных. Форта заправки там нет, только для нужд пограничной роты. Но мы договоримся, чтобы вам налили». «Что за угол?» «Уточняю. Не слышал я о таком географическом наименовании. Это там, где сходятся меридианные хребеты Сьерра-Гранде. У тебя дизель?» «Нет. По-хорошему, вообще 98. Мария Пилар сделала максимально удивленное лицо, а потом покрутила пальцем у виска. «Ты совсем сдурел? Не ругайтесь, гражданка. Шо майма, то майма. 92 еще найдется, но если не доедешь, то твои проблемы. А обещали помощь». Я наигранно вздохнул. «Да не суетись, Леонид. В крайнем случае поможем, но и потакать не в наших правилах». «Ладно, сколько до этой базы?» «550 километров. Дальше как раз 1000 километров до отворота на Орлеан. Там точно есть форт-заправка, местные иногда и в дожди до Порто-Франко ездят. Так дороги вроде не проездные, специальная техника», — пояснила собеседница. «Болотоходы, грязеходы, транспорт на воздушной подушке, где щебень можно и на обычном внедорожнике. Так а почему все так не делают, сам догадаться не умеешь», — съязвила Латинка. «Ну да, что-то понесло меня. Специальная техника редкая и дорогая сама по себе, да и содержать недешево, обслуживать регулярно, а передвигаться редко. Ну и утрата очень болезненная для кошелька». «Да понял уже, что глупость спросил. Ладно, дальняя связь есть?» «Не совсем дальняя, но есть». Протянула мне листок. «В крайнем случае, вот тебе частоты, вызывай помощь по ним. Раз уж мы пообещали, то будем выручать, но лучше постарайся сам. Спасибо и на этом», — буркнул я, прибирая листок. «Да не дуйся», — очаровательно улыбнулась Мария Пилар. «Я тут подумала и решила тебе сделать скидку 10% в наших магазинах. Поверь, это почти VIP-скидка. Не на все, но на большую часть ассортимента. Скажешь свой номер ID, внесу твои данные». «Так это, у меня нет ID, ну вернее постоянной ID, затем и рвусь на эту базу». «Проблем нет. Заедешь в оружейный рядом с отелем Арарат, там наш компаньон Билл. Я ему передам, скажешь, что Леонид от Бониты, он тебя в базу внесет. Есть у него такие полномочия». «Спасибо большое, Бонита». Я запнулся. «Могу к вам так обращаться?» Она улыбнулась. «Обращайся. И давай на ты, а то чувствую себя старой». И сверкнула глазищами, сделав вид ужасной гримасы. Не выдержал и засмеялся, а Бонита подхватила. Даже Маша заулыбалась и едва сдерживала смешок. «Мне пора бежать», — засуетилась Латинка. «Извините, что знакомство вышло таким образом. Ребята, вы странные, но очень хорошие. Искренне надеюсь, что доберетесь без проблем. Дмитрий вам поможет собраться». Тут она без комплексов обняла меня по-дружески, а ошалевшую Машку еще и расцеловала в щеки и шепнула что-то ей на ухо, отчего та покраснела и стояла смущенная. Дмитрий пришел довольно быстро, Мы с Машей даже не успели прийти в себя после эмоционального прощания с супругой местного олигарха. «Ну как, все обсудили?» – спросил он, развалившись в кресле напротив. «В общем и целом, давайте помогу собраться, вы же сегодня поедете?» «Да, пока сухо надо ехать, тогда не будем терять время, пошли». Он встал, и мы за ним. Оказалось, что Дима уже закинул все наши вещи и оружие в свой Илтис, так что и сборов особых не было. Довез нас до ангара, где стоял Блейд. Когда расчехлил и фиксировал в крепежах оружие, обратился к Дмитрию. «Ну ты как, пострелял?» «Да, давай по дороге расскажу. Сейчас в ресторан, накормить вас нормально перед дорогой. С вами поеду, машину потом заберу». Он загнал свой кюбельваген в ангар и плюхнулся ко мне на переднее пассажирское. «Дима мужик крупный, так что Машу посадили назад. Выехали с тренировочного лагеря. В общем, честно, очень посредственный этот твой МДР. Это не потому, что я буллпап не люблю. Объективно у него угловая минута ужасная. При длинной очереди ствол мотает. С глушителем результат лучше, но тоже не выдающийся. Я нашел в комплекте сменный ствол под 5.56. Так вот с ним намного лучше». Сдал свой отчет импровизированный испытатель. «Что такое угловая минута? Извини, Дим, но я полный профан в этом. Вообще это принцип взаимодействия стрелка с оружием, вернее с его прицелом. Если без нудятины, на пальцах, то способность оружия попадать в цель, не меткость стрелка, а именно точность оружия как техническая характеристика. Тут правда много факторов играет, в том числе патроны. Возможно, нужна определенной марки и характеристик, но это тоже ни разу не плюс, если нужно еще и патроны подбирать. Так и что мне выбрать, тут уже каждому свое, индивидуально. Надо пробовать. В Портофранко есть оружейный, в отеле Арарат. Там Билл рулит, вот тебе бы с ним посоветоваться. Мне про этого Билла уже все уши прожужжали. Он что тут царь и бог? Не выдержал я очередного упоминания этого Билла, а до кучи Арарата. Что касается оружия, то, да, царь и бог, ну или просто оружейный маньяк. Ладно, судя по всему, мне придется с ним познакомиться. Да не кривись ты так, отличный мужик, может еще подружитесь. И жена у него русская. А жена-то тут при чем? Думаешь, в Портофранко так уж много русских? Общаться там с кем будешь? Так ты же живешь в Америке. Поддел я Диму. Тот же Портофранко упоминал позитивно. Ну да, есть такое. Правда, я тут уже 8 лет, местных лет, обвыкся. Но тебе все равно будет легче вливаться, если есть кто знакомый или на одном языке говорящий. Что там действительно мало русских? Да не, много, на самом деле. Но вот так, чтобы по интересам найти, да еще и дружбу завести. Ладно, время покажет. За разговором мы уже подъезжали к городу, как Дима встрепенулся. «Леня, слушай, а нормально твой аппарат идет? Думал, будем скрестись полдня». «Так мы и так скребемся», — ответил я вполне серьезно. «Общаемся, полезное для себя узнаю. Куда спешить? Так 60 идешь, и только покачивает. Для многих это тут чуть не максималка. Да я уже заметил. Слушай, а ты сколько шел, когда мы тебя заблокировали? Не помню, 110, наверное. А во, то-то тебя потащило, когда тормозил. А сколько вообще максималка? Максималку не замерял. Там, где позволяла дорога, 215 выжимал. Только давай проверять не будем. Поверь на слово, не верю, но доказывать не прошу. Получается, что ты до Портофранко вообще за день можешь доехать? Нет, в том и дело. Нужно хорошее топливо, при этом на максимальной скорости запаса топлива хватит едва на 600-700 километров. Это если без запасных канистр. При этом дорога не везде позволяет. Многие участки ехал не более 70 и то потряхивало и приходилось объезжать ухабы. Да и быстро устаешь, если гнать в полный газ, максимум на час здоровья хватит. 90-110 очень хорошая скорость. Объективно, могу проехать в день не более 1200 километров, и это наилучший результат на сегодня. Не просто лучший, рекорд считай. Это ты где так, от ППД до Фортли? При слове ППД Дмитрий удивленно на меня взглянул, а я понял, что брякнул лишнего. Возникла неловкая пауза. Что он сейчас думает? Так вроде Мария Пилар упоминала Барабанова, она его откуда-то знает. А знает ли он об этом? Но Дмитрий молчал. Я тоже. Надеюсь, сейчас это ни на что не повлияет, но на будущее надо следить за языком. Язык мой, враг мой. Сегодня Дима направил нас в ресторанчик на самом выезде из Алама. Скорее даже кафе или столовка. Но цены очень низкие, а еда была вкусной. Луковый суп был тут просто объедение, на густом говяжьем бульоне. И еще в меню нашел калетий по-зьярски, Уж не знаю, кто там записывал название, но котлетки были просто божественные, особенно с классическим пюре с жареным луком. Прощались мы с Дмитрием на заправке, где все же нашелся 95 и краткое и залил его под пробку. До блокпоста доедешь, там тебя уже ждут, мы предупредили. Давал последнее наставление Дима, переночуйте лучше там. Если не уверен, что доберешься, то возвращайся сюда, все равно тебе поможем. Легкого пути вам, еще свидимся. Крепко пожали руки. До свидания, Маша. Махнула ей на прощание Дмитрий, на что та улыбнулась и тоже помахала ручкой. Плохая девочка. Новая земля. Техас. Северная дорога. 25 число. 10 месяц 29 года. 12:00. И снова дорога. Бескрайняя дорога. И еще так далеко от нашей конечной точки маршрута. Ветер заметно усилился, и уже становилось прохладно. Термометр наружной температуры на табло показывал 21 градус, но вылезая наружу на редких остановках, ощущалось на несколько градусов ниже. Пока было ясно, хотя по небу гуляли многочисленные пухлые облака. Последний рывок. Вселенная, дай мне сил. Покинул Алама в растрепанных чувствах. Дурацкая ситуация, но познакомились с этими необычными людьми. Кто они на самом деле? Как сложилась их судьба в этом новом мире? Увидимся ли еще? Какие отношения у нас будут в будущем? Меня терзала куча вопросов, ответов на которые все равно не было. А нужны ли мне эти ответы? Леня, ты что так задумался? Выдернула меня из раздумий мелкая. Да не знаю. Удивительная история. Удивительная жизнь. Все тут удивительно вокруг. А раньше? Ну там, в прошлой жизни. Маша подбирала слова. Там не было удивительного, я задумался. Нет, там была обыденность. Работа, семья, обычные заботы и проблемы. Если честно, то серость будней, как и у большинства. А здесь я пока не знаю. Но каждый день чувствую, что живу, и хочется бороться за жизнь. А если мне угрожает смерть, то не страшно продать свою жизнь дороже. Теперь задумалась Маша, мне дедушка почти то же самое говорил. Только он про войну говорил. Но здесь же не война. Здесь война, Машенька. Война за жизнь. А там, я снова задумался. Там, наверное, наоборот, война насмерть, но непонятно ради чего. Мы замолчали. Маша, а что, твой дедушка ветеран Великой Отечественной? Прервал я затянувшуюся паузу. Нет, но его родители немцы расстреляли, в Воронеже. Они со старшей сестрой сбежали к нашим. Потом он офицером был, в армии. Про Афганистан рассказывал. Потом еще в Чечне. Про Чечню много рассказывал, и чеченцев, какие они хорошие, а негодяи предали свой народ и начали убивать. Тут она запнулась и ее глаза наполнились слезами, она зарыдала. Я резко затормозил и остановился, приобнял девчонку. «Тише, Машенька, все, не плачь, все закончилось, я тебя в обиду не дам». Машка вцепилась в меня и всхлипывала, а я задней мыслью думал, это еще кто кого из нас не даст в обиду, и вслух озвучил эту мысль. Машка все еще всхлипывая заулыбалась и выдохнула. «Прости меня, я такая плакса, да будет тебе, хочешь я с тобой поплачу?» «Нет, ты мужчина и должен быть сильным, а ты сильный, ты не сдаешься». Вот же как проняло, никогда не слышал таких слов от своей Таньки. «Может это то, что мне было нужно всю прошлую жизнь?» «Так, что-то меня не туда понесло, пыль стояла столбом, тут не было ни щебня, ни даже гравия». Только утрамбованная колесами грузовиков почва. Алама давно остался позади и одометр исправно отмерял километры до ближайшей цели. До блокпоста оставалось километров 50, не больше, когда впереди увидел столб пыли и черный дым. Это еще что? Остановил автомобиль, вышел и стал наблюдать. Столб пыли и дыма приближался в нашу сторону, где-то на грани слышимости была стрельба. «Леня, что будем делать?» – спросила оказавшаяся рядом Маша. Даже не заметил ее, наблюдая за этими событиями. «Не знаю, но нам такие встречи нежелательны. Даже больше, нахрен не нужны. Давай спрячемся, а то мне страшно. Пожалуй, не буду с тобой спорить», – ответил я, оглядываясь по сторонам в поисках убежища. Саванна тут неровное поле, да и вдалеке уже была видна горная гряда, так что холмиков и впадинок хватало. «Маша, в машину!» – крикнул, приметив хорошую ложбинку. Задрав подвеску на максимум, аккуратно съехал с дороги, стараясь объезжать густую траву, чтобы примятые заросли не выдали нас. Заехал в ложбинку и опустил подвеску, чтобы автомобиль стал как можно менее заметным. В нижнем положении он едва не ложился на брюхо, как БМД. Двигатель не глушил, а сам, быстро накинув на себя броник, шлем и, схватив маскировочную сеть, пригибаясь, полез на возвышенность. Ближе к вершине упал на пузо и ползком, взял бинокль и стал наблюдать. Пока происходящее не было видно, но оставалось менее километра, иногда была слышна стрельба. Рядом что-то зашуршало, оглянулся, Машка, ну что там, пока не вижу, но скоро появится. И точно, только сказал, как из-за переката дороги выскочил какой-то пикап, сзади за ним волочился дымящийся прицеп и поднимал клубы пыли. Сразу за пикапом выскочило 4 мотоцикла, один из которых был с коляской. Еще через несколько секунд стало понятно, что мотоциклы преследуют пикап и пытаются его остановить. Стреляли немного, и вроде, только из пикапа. Видимо, преследователи не хотели повредить автомобиль. «Маша, а рация-то у нас включена?» «Да, я сразу включила, но там тихо». Тем временем погоня продолжалась и уже скоро должны были поравняться с нами. Так, если верить своим глазам, то получалось, что плохие парни на мотиках пытаются взять водителя пикапа измором. Особо не стреляли, но и не отпускали. Водитель пикапа пытался отстреливаться, но безрезультатно. «Поможем?» – спросил, оборачиваясь к спутнице. «Как?» – искренне удивилась Маша. «Да как с теми байкерами? Тут даже проще. Эти пока увлечены погоней и нас не видят. Сейчас сядем им на хвост и откроем огонь с тыла. Сначала того, что с коляской, потом остальных. Стрелять остальные толком не могут, да и у нас броня, вряд ли у них что-то крупнее ПП». Мария продолжала изумленно смотреть на меня. «Блин, Маша, у нас на глазах фактически убивают человека, а мы с тобой будем просто наблюдать, в крайнем случае просто дадим деру и попытаемся связаться с патрулем». Глаза у Маши загорелись тем самым мутным пламенем, что меня пугал. Без тени сомнения она сказала: «Действуем». Мы заметно отстали от этой своры двуногих шакалов, пока выбирались на дорогу, но сейчас стремительно их догонял. С каждой стороны пикапа шло по 2 мотоцикла, тот, что с коляской, шел слева чуть позади, наверняка ждал своего часа стрелок в коляске. Маша открыла люк и нацепила удерживающую лямку. Эх, надо было ручки предусмотреть или вообще крепление для пулемета. Ну прав же был Есир, это все я со своими закидонами. Старался держать блейд ровно, чтобы Машу не мотало. Она натянула и броник, и каску. В руках у нее был чизит с навинченным ПБС. Тэрэрэр. Второй короткой очередью она, похоже, зацепила водителя мотоцикла с коляской. Тот завилял, коляску задрала и мотоцикл стала мотать, пока он не перевернулся. Водитель вылетел из седла и кривлялся на дороге, а стрелка прижала коляска, и он, ворочаясь, что-то орал. Орал и водитель, что они орали, нам было непонятно, так как испанский мы не знаем. Вероятно, будь у нас времени побольше, мы бы взяли пару уроков языка Сервантеса, но Маша учителей забраковала 2 короткими очередями в голову каждому из потенциальных учителей. Плохая девочка. Хотя эта остановка была короткой, но остальная группа вместе с жертвой успели удалиться. Не проблема. Несмотря на то, что это грунтовка, она по большей части ровная и легко мог держать высокую скорость. К тому моменту, когда мы снова догнали процессию, потерю одного, вернее 2 участников, никто не заметил. Я решил, что пора убрать заднего справа, так как передние могут заметить. Маша уже сменила магазин. Тэрэрэрэр. Скорпион в руках моего стрелка сейчас работал длинной очередью. Смена магазина. Тэрэрэрэр. Передний мотоциклист справа дернулся и начал вилять, после обернулся назад, и, похоже, не заметил какой-то ухаб, полетел кувырком вместе с мотоциклом. Второй, что ехал позади, не успел сориентироваться, налетел на первого, и вот уже небольшая свалка негодяев. Только в этот раз один вскочил и стал озираться, а увидев нас, отпрянул назад и стал вертеть башкой в поисках выпавшего оружия. Но, плохая девочка Маша очень не хотела учить испанский, поэтому последнее, что услышал несостоявшийся учитель, это был приглушенный звук выстрела из чешского пистолета-пулемета. Четвертый учитель испанского очень надеялся дать нам урок, вон даже руки вверх поднял, наверное, хочет сказать: «Я, вот я могу, я сделаю». А Маша очень плохая девочка, мне даже стыдно за нее стало. Ну зачем нужно сносить голову таким инициативным людям? А ведь он к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Когда мы в третий раз настигли пикап, тот вилял по дороге, поднимая огромное облако пыли прицепом, вернее тем, что от него осталось. Последний учитель испанского уже держался позади и постоянно оглядывался назад, а когда увидел нас, резко дал по газам и пошел вправо, прямо в саванну. Вот блин, не догнать же. Лёня, тормози, МДР давай. Почти кричит Машка. Исполняю приказ своей подопечной немедленно и точно. Маша прильнула к прицелу, ведя стволом. ТР, ТР, ТР. Маню заметно бьет отдачей, но она не сдается и продолжает стрелять. МДР отзывается грубым голосом коротких очередей. Ублюдок, назад пошел, на дорогу. Сматывается, но вроде зацепила. Лёня, гони за ним. Разворачиваюсь и тапку в пол. 70, 80, 90, 110, 130. Скорость неуклонно растет. Мимо пролетают кусты и деревья, а мы все ближе к беглецу. Зеркал у него нет, и он не оглядывается, несется вперед. Даже не понял, в какой момент и на какой скорости произошел контакт. Вот только что мотоциклист был перед капотом, потом как-то подвернулся и исчез с экрана. Глухой удар, скрежет, хруст. Мы даже немного подлетели и машину замотало, но система стабилизации погасила потерю управляемости. Остановились. Осторожно высунулся в люк. Сзади лежал исковерканный мотоцикл и тряпичная кукла, похожая формой на человека. Лёня очень плохой мальчик. Коренастый и крепкий, как молодой красноголовик, и с такой же рыжей шапкой волос, начальник патруля Минитмена Фаллан Лесли, ухмылялся и кряхтел, просматривая видео с моего видеорегистратора. Именно он и называл нас Bad Girl, Веры Bad Girl и Вары Bad Boy. Благородный поступок. Новая земля. Техас. Северная дорога. 25 число. 10 месяц 29 года. 17:00. Мы были на базе Минитменов уже час и с аппетитом уплетали кулеш, который принес нам один из бойцов. После расправы над последним из нападавших мы вышли осмотреться, как из-за поворота вылетел Хумви с эмблемами Техаса и взял нас на прицел из минигана. Потом пришлось немного изучить грунт саванны в прямом приближении и посидеть в неудобной позе с завернутыми назад руками. Стало веселее и свободнее, когда подъехал серебристый пикап Isuzu D-Max, тот самый пикап, за которым гнались только уже без прицепа, а его водитель, оказавшийся знакомым вояк, эмоционально размахивая руками, объяснял всю картину произошедшего. Водителя Isuzu звали Роб, Роб Рой, ну и имечко. Но нужно быть благодарным национальному герою Шотландии, благодаря тому, что он прояснил ситуацию, мы получили свободу гораздо раньше, чем это могло бы произойти за его отсутствием. Мне же спасенный крепко жал руку, долго не отпуская, а Машку сгреб в объятия и насильно расцеловал, отчего та пребывала в полной прострации. Вообще нормальный мужик этот Роб, несмотря на экстравагантное имя, оказался владельцем небольшой компании по строительству и ремонту, затарился товаром к началу следующего сезона и вез на свою ферму близ Алама. В прицепе были краски, лаки, растворители, ну и прочие малярные расходники. Собственно, они и вспыхнули после первых выстрелов нападавших, а тех, судя по всему, больше интересовал автомобиль в целом виде. Вот убегал от них, едва отъехав за 20 миль от блокпоста Минитменов. Патрульные через некоторое время выдвинулись следом за Робом на регулярное патрулирование, и увидели дым, вот и ехали проверить, что случилось, а тут мы. «Хорошо, что у тебя оказался этот видеорегистратор», — сказал Аллан, закончив просмотр. «Впрочем, и слово старины Роба и общие данные говорят о вашем праве. Только один момент. Проблемы», — уточнил я. «Вот тот, что на видео поднял руки. Он сдался, и это уже идет как неоправданная жестокость. Меня посадит», — в груди ёкнуло. «Нет, но это нехорошо». Лесли расслабленно развалился на стуле. «Ля, я все видел. А это мрази, и он точно заслужил свою пулю. Не собираюсь судить тебя, и на твоем месте поступил бы точно так же. В общем, удали эту запись и никому не сообщай. Я оформлю документы на бумаге, для ордена, у нас есть такое право. Напишу все как надо. Ты и твоя девочка получите заслуженную награду от ордена». Аллан улыбнулся и подмигнул нам. «Аллан, мы вам что-то должны?» Минитмен махнул рукой, как будто отмахивался от назойливой мухи. «Не смеши меня, вы сделали хорошее дело». Встал и хлопнул меня по плечу. «Блин, вот опять все лавры мне, хотя заслуга почти полностью Машки. Несмотря на то, что автомобиль был заправлен и полностью готов к дальней дороге, и до вечера еще было далеко, военные нас не отпустили. Ночевать в саванне было очень плохой идеей, так что нас покормили и развлекали разговорами». «Аллан, а это кто вообще такие?» — спросил я начальника патруля, когда расправился с едой. «Да обычные налетчики из Латинского Союза, но я слышал, что им перекрыли доступ сюда. Да, угол мы законопатили, но есть много мелких троп и дорог. Большая техника не проедет, Но вот такие налетчики на багги и мотоциклах иногда шалят. Особой угрозы не представляют, только для одиноких путников. А зачем они сюда вообще лезут? Лесли усмехнулся. Это в основном мелкие бандиты и жулики, которых вышвырнули со старой земли. Работать не хотят, а старые способы для их существования тут не работают. И что в Латинском Союзе все так живут? Да черт знает этих латиносов. Пожал плечами мой собеседник. Там бардак полный. Которые честные, такие живут и у нас, трудолюбивые и классные ребята. Бандиты покруче и со связями вступают в банды Портофранко и Ньюрина. А это так, мелкие шакалы, только слабых и беззащитных грабить и убивать умеют. Лесли презрительно сплюнул и встал. Пошли, ребята, посмотрим ваши трофеи, хотя там наверняка одно барахло. Мы вышли из бытовки, которая служила тут кабинетом и штабом, пошли в дальний конец базы, где у стены притулился уже довольно ветхий сарай. Лесли открыл замок и, войдя, включил свет. Что-то вроде склада, хотя больше напоминает деревенский дровяник. Посередине стоял большой старый стол, на котором была свалена небольшая куча оружия и прочего барахла. «Так, что тут у нас?» — сказал Аллан Лесли и стал перебирать имущество бандитов. Подсумки и разгрузки — самая дешевая дрянь из местного Китая. На выброс. Он брезгливо отшвырнул тряпки в сторону. «Так, деньги. Протянул мне. Считай, здесь 530 IQ и немного мелочи», — сказал я, закончив перебирать пластиковые карточки. «Я же сказал, что обычная мелкая банда. Даже удивительно, что так много. Обычно не больше 200. Дальше Лесли взялся за оружие. «Мда, еще хуже, чем я думал. Два русских Макарова и всего два запасных магазина к ним. Таурус ПТ-92, неплохой пистолет, но этот в отвратительном состоянии, три запасных магазина к нему. Револьвер Кольт Питон, ХММ», хмыкнул Лесли, разглядывая небольшой классический револьвер. «А вот он вроде неплох, но баловство, для красоты больше. Ксюха». Как можно тщательнее проговаривая сленговое название, Аллан взял в руки АКС-74У. Повертел, быстро разобрал и осмотрел внутри. Барахло. Вообще оружие не чистили. Но русский, не китайский. В общем, арсенал налетчиков не вдохновлял. Кроме перечисленного, еще были три микро-УЗИ, разной степени убитости, и древняя масленка М3 времен едва не Второй мировой. И что мне с этим делать, Аллан? Я с сомнением оглядывал столь нежданно пополнившийся личный арсенал. Да тут немного. И денег особо ты не выручишь, но хотя бы бензин и патроны отобьешь. Лучше сдать в Портофранко. Там у северо-западного КПП большой оружейный магазин. Они такое берут на перепродажу, только почисти прежде, чтобы выручить пару лишних IQ. Небогатые переселенцы покупают и такое. Разве что Кольт оставь, он неплох. По итогу, все просто скидали мне в багажник. С мотоциклами что делать будешь? Снова Аллан. Куда мне их? Ну, продаж. Ваши русские дни и преджурал тут пользуются определенным спросом. Мотоцикл с коляской действительно оказался Днепром. В другое время я бы удивился, но какого хлама уже тут только не видел. Слушай, Аллан, отдай эти мотоциклы Рою. Пусть он компенсирует убытки. Окей, Ля, давай так и сделаем. Это благородный поступок. Ближе к ночи, как стемнело, все собрались в большом ангаре, где был организован импровизированный клуб. Смотрели кино, выпили немного пива, общались. По интересам играли кто в шахматы, кто в карты. Маша весь день ходила за мной тенью, а сейчас в уголке снова читала книжку. Кстати, это ее качество, не отсвечивать, мне очень нравится. Она всегда рядом, но никогда не мешается под ногами. Интересно, она сама по себе такая или это последствия ее плена?